Глава 26. Весьма почтенная. Недертон впервые попал в гостиную Зубова деда. Она показалась ему одновременно мрачной и олиповатой, какой-то чужой в своей чересчур истовой английскости. Дерево, а оно тут преобладало, поблескивало болотного цвета эмалевой краской и позолотой. Мебель была темная и тяжелая, кресла высокие, с такой же болотной обивкой. Если бы тлен не предупредила заранее, что инспектор Лоубер, первый представитель органов правопорядка, вступивший в дом Зубовых с момента приобретения, женщина, Недертон затруднился бы сразу определить ее пол. Равномерно розовые руки и лицо инспектора казались слегка раздутыми, чем-то немного светлее крови. Волосы, густые и белые, как сахарная глазурь, были коротко подстрижены сзади и по бокам, а спереди зачесаны вверх, так что получалась своего рода стоячая челка. Чересчур ярко васильковые глаза смотрели внимательно и зорко. Костюм отличался той же гендерной неопределенностью, что и весь облик. Севил Роу, либо Джермин Стрит, ни один стежок не проложен роботом или перифералью. Мужского кроя пиджак идеально сидел на широких плечах. Между краем брючин и черными оксфордскими туфлями проглядывали узкие щиколотки в гладких черных носках. «Исключительно любезно с вашей стороны, мистер Зубов, было встретиться со мной так скоро, — сказала инспектор из кресла, — а уж тем более пригласить меня к себе домой». Она улыбнулась, показав зубы, в неидеальности которых читалась заоблачная цена. Недертон знал, что в ознаменовании ее исторического визита по Ноттинг-Хиллу сейчас кружат два автомобиля с боевым контингентом семейных адвокатов. Сам он всячески избегал гиперфункционально старых людей. Они, как на подбор, оказывались чрезвычайно сведущи и очень влиятельны. Правда, и встречались довольно редко, что и было их главным достоинством. «Пустяки», — сказал Лев. Оссиан, еще больше обычного, похожий на дворецкого, принес чай. «Мистер Мерфи», — искренне обрадовалась Лоубер. «Да, мэм». Оссиан замер с серебряным подносом в руках. «Извините, я забыла, что мы не представлены. В мои лета связь с миром идет главным образом через трансляцию, мистер Мерфи. За свои грехи я имею постоянный доступ практически ко всему, от чего приобрела ужасную привычку вести себя так, будто уже знакома с теми, с кем мне только предстоит встретиться». «Я ничуть не в претензии, мэм», — ответил Оссиан, потупясь, в точном соответствии со своей ролью. «Тем более, что в определенном смысле я их действительно знаю», — сказала Лоубер остальным, будто не слышала его слов. Оссиан с тщательной невозмутимостью поставил тяжелый поднос на боковой столик и приготовился обнести всех бутербродами. «Вам, наверное, известно, — продолжала Лоубер, — что я расследую недавнее исчезновение Аэлиты Уэст, проживающей в Лондоне гражданки Соединенных Штатов. Будет проще, если каждый из вас расскажет о своих отношениях с разыскиваемым лицом и друг с другом. Может быть, мистер Зубов, вы начнете первым? Разумеется, все произнесенное с этой минуты будет зафиксировано». «Как я понял, достигнута договоренность, что в этом доме не будет каких-либо записывающих устройств». «Безусловно», — ответила она. «Однако я обладаю сертифицированной памятью, и все запечатленное в ней может быть предъявлено в суде». «Не знаю, с чего начать», — произнес Лев после короткой паузы, в течение которой он пристально разглядывал Лоубер. «С лососем, спасибо», — сказала та Оссиану. «Не могли бы вы для начала объяснить, в чем состоит ваше хобби, мистер Зубов? Ваши адвокаты в беседе со мной назвали вас страстным континуумистом». «Объяснить непросто», — ответил Лев. «Вы знаете про сервер?» «Да, великая загадка. Предполагается, что он китайский, и, как многое в сегодняшнем Китае, абсолютно вне нашего понимания. Вы через него общаетесь с прошлым, вернее, с неким прошлым, ибо в нашем реальном прошлом такого не происходило. У меня от этого ум заходит за разум. У вас, мистер Зубов, как я понимаю, нет?» «Ну, куда меньше, чем от парадоксов, которые мы традиционно связываем с путешествиями во времени», — сказал Лев. «На самом деле все довольно просто. Факт взаимодействия порождает развилку, новую, полностью уникальную ветвь, срез, как мы это называем». «Почему?» — спросила Лоубер, пока Осян наливал ей чай. — Почему вы их так называете? Звучит грубо и жестоко. Разве вы не ждете, что новая ветвь будет расти и развиваться дальше? — Разумеется, ждем, — ответил Лев. — Я не знаю, почему континуумисты остановились на этом термине. — Империализм, — сказал Этлен. — Мы действуем в альтернативных прошлых, как в странах третьего мира, а слово «срез» психологически облегчает такой подход. Лоубер глянул на Этлен. Сегодня та была в чуть более строгой версии своего викториански вокзального наряда. — Мария Анафема, — проговорила Лоубер, — очень мило. — И вы помогаете мистеру Зубову проводить его колонизаторскую политику? Вы и мистер Мерфи? — Да, — ответил Этлен. — И это первый континуум мистера Зубова, первый срез? — Да, — ответил Лев. — Ясно, — сказала Лоубер. — А вы, мистер Недертон? — Я? Недертон, не глядя, взял бутерброд с протянутого Осяном подноса. — Друг, друг льва. — Вот эта часть дела мне не ясна, — сказала Лоубер. — Вы специалист по связям с общественностью и оформлены на работу через крайне запутанную систему подставных контрагентов, вернее сказать, были оформлены. — Был. — Жаль вас огорчить, но да, вы уволены. Сообщение находится в вашей непрочитанной почте. Я также вижу, что вы и ваша бывшая сослуживица Клариса Рейни, проживающая в Торонто, были свидетелями убийства некоего Хамеда Аль-Хабиба американским ударным комплексом. Она оглядела собравшихся, словно желая понять, какое впечатление произведет это имя. Судя по лицам, никакого. Недертону раньше не приходило в голову, что главного мусорщика как-то зовут. «Это было его имя?» — спросил он. «Да», — ответил Лоубер, — «хотя и не слишком широко известное». «Свидетелей, к несчастью, было много», — сказал Недертон. «Ваше и мисс Рейн положение уникально тем, что вы наблюдали события практически непосредственно. В любом случае, у вас, судя по всему, была очень напряженная неделя». «Да». «Не могли бы вы объяснить, как оказались здесь, мистер Недертон?» Она поднесла чашку к губам и отпила кофе. «Я пришел ко льву, был расстроен из-за мусорщиков, из-за этой ужасной бойни. Ну и подозревал, что меня уволят». «Вы искали общество?» «Да, именно так. И в ходе разговора со львом...» «Да. Это довольно запутанная история. Я неплохо умею распутывать сложные истории, мистер Недертон. Вы знаете, что сестра Аэлиты — моя клиентка, вернее, уже бывшая, Дайдра Уэст?» «Я надеялась, что мы к этому подойдем. Я договорился со львом, что он сделает Дайдре подарок от моего имени». «Подарок какой же?» «Я организовал для нее услуги одного из жителей, принадлежащего льву, среза». «Какие именно услуги?» «Охранные. Он бывший военный, оператор дронов, помимо прочего». «У вас были основания полагать, что она особо нуждается в услугах охранника?» «Нет». «Тогда почему, если не секрет, вам пришла в голову эта мысль?» «Лев особо интересовался одним конкретным подразделением в своем срезе, там, где служил тот молодой человек. Переходная технология, самый канун джекпота...» Недертон глянул на льва. «Гаптика», — подсказал тот. «Мне подумалось, это позабавит Даэдру своей курьезностью», — продолжал Недертон. «Хотя, надо признать, фантазия — не самая сильная ее сторона». «Вы хотели произвести на нее впечатление?» «Да, наверное». «Вы состояли с ней в интимных отношениях?» «Да», — ответил Недертон, вновь покосившись на льва. «Однако Даэдре это оказалось не нужно». «Отношения?» «Полтер в качестве охранника и отношения, как вскоре стало ясно, тоже». Недертон обнаружил, что в разговоре с Лоубер все волей и неволей говорят правду. Он не понимал, чем именно инспектор вызывает на откровенность, но ему это очень не нравилось. Так что она попросила отдать Полтера сестре. «Вы встречались с Элитой, мистер Недертон?» «Нет». «А вы, мистер Зубов?» Лев проглотил последний кусок бутерброда. — Нет, мы условились пообедать вместе. Кстати, это должно было произойти сегодня. Она очень заинтересовалась континуумом, — он покосился на Этлен, — или срезом, если угодно. Итак, бывший военный из среза должен был находиться на дежурстве в самый момент предположительного исчезновения Аэлит Уэст? Это был не он, а его сестра, — вставил Недертон и тут же поборол желание прикусить нижнюю губу. Сестра? Его вызвали по срочному делу, — пояснил Лев. Сестра заменяла его в последние две смены. Его имя и фамилия? Бертон Фишер, — сказал Лев. Ее? Флинн Фишер, — сказал Недертон. Лоубер поставила чашку с блюдцем на стол. И кто беседовал с ней о тех событиях? Я, — ответил Недертон. Пожалуйста, опишите, что она, по ее словам, видела? Она взлетела, чтобы заступить на вторую смену. Взлетела? Как? В квадрокоптере, в качестве кравдокоптера. Она его пилотировала. Увидела, как что-то взбирается по стене здания, прямоугольное, с четырьмя конечностями. Как оказалось, оно содержало нечто, по описанию, похожее на роевое оружие. Женщина на балконе, которую сестра Полтера по нашей цифровой фотографии позже опознала как Аэлиту, была убита этим оружием, затем уничтожена. Съедена, как выразилась сестра Полтера, без остатка. — Понятно, — заметила Лоубер уже без улыбки. Она сказала, он знал. — Кто? — Мужчина, который находился рядом с Аэлитой. — Ваша свидетельница видела какого-то мужчину? Недертон, уже не зная, чего она говорит, если откроет рот, просто кивнул. — И где она теперь, эта Флинн Фишер? — В прошлом, — сказал Недертон. — В срезе, — поправил Лев. — Чрезвычайно занятно. Весьма и весьма необычно, чего никак не скажешь про значительную часть расследований. Лоубер внезапно поднялась с зеленого кресла. — Вы очень мне помогли. — И все? — удивился Недертон. — Простите? — У вас больше нет вопросов? — У меня их еще очень много, мистер Недертон. Однако я предпочту дождаться, пока не возникнут следующие. Лев и Тлен тоже поднялись, так что пришлось встать и Недертону. Осиан в черном фартуке с узкими белыми полосами вытянулся в струнку подле темного буфета с зеркальными дверцами. — Спасибо за гостеприимство и за помощь, мистер Зубов. Лоубер пожал руку Льву. — И вам спасибо за помощь, мисс Тлен. Снова рукопожатие. — И вам, мистер Недертон. Ладонь у нее была мягкая и сухая, нейтральной температуры. — Не стоит благодарности, — ответил Недерстон. Если вы захотите связаться с Дайдрой Уэст, мистер Недертон, не звоните ей отсюда или из других домов мистера Зубова, дабы не порождать лишние, совершенно ненужные сложности. Отправьтесь в какое-нибудь другое место. Я не собираюсь ей звонить. Вот и отлично. Примите мои благодарности, мистер Мерфи. Она подошла к Осиану и пожала ему руку. Вы замечательно преуспели в жизни, учитывая ваши юношеские конфликты с законом. Осиан промолчал. «Я вас провожу», — сказал Лев. «Не надо, не утруждайтесь», — ответила Лоубер. «Наши домашние животные ревниво относятся к своей территории», — сказал Лев. «Лучше, если я пойду с вами». Недертон ничего такого за Гордоном и Тиеной не знал, помимо того, что сам их вид внушал ужас и отвращение, к тому же был уверен, что их поведенческие инстинкты генно модифицированы. «Хорошо, спасибо». Лоубер повернулась к остальным. «При необходимости я свяжусь с вами индивидуально. Если потребуется мне позвонить, вы найдете меня в списке ваших контактов». Они вышли, и Лев закрыл за собой дверь. «Взяла образцы наших ДНК, сука», — сказал Осиан, разглядывая свою ладонь, которую только что пожала Лоубер. «Ну, конечно», — ответила Тлен, глядя на Недертона, чтобы ее речь не шифровалась. Как иначе убедиться, что мы те, за кого себя выдаем? — Мы могли бы провернуть с ней то же самое, — произнес Осиан, хмуро глядя на чашку, из которой пила инспектор. — И на нас бы настучали. Тлен по-прежнему обращалась к Недертону. — С порога взяла меня за грудки, — сказал Осиан. — Мерфи? — спросил Недертон. — Не наглей. Осиан резким движением скрутил полотенце, затем швырнул задушенную тряпку на буфет, взял с подноса две тортинки, сунул в рот и принялся энергично жевать, сохраняя при этом всегдашнее невозмутимое выражение. Возникла эмблема Тлен. Недертон встретился глазами со стоящей перед ним Тлен, Та чуть заметно кивнула и открыла трансляцию. Глазами птицы, способной неподвижно зависнуть в воздухе, Недертон увидел, как Лоубер садится на заднее сиденье автомобиля, уродливого, дутого, тяжелого на вид. Лев что-то сказал, отошел от машины, и по ее матово-черному корпусу мгновенно расползся пиксельный рисунок отраженных зданий. Невидимая машина тронулась, словно наматывая на себя улицу, и пропала совсем. Лев повернулся к дому, трансляция выключилась. Осян все еще жевал. Теперь он проглотил, плеснул чая в хрустальную стопку, выпил. «Итак», — сказал он, не обращаясь к Тлен, чтобы речь не шифровалась, «мы подключаем студентов-финматиков из Лондонской школы экономики». «Лев согласился», — сказал Тлен Недертону. «Их местная экономика держится на синтезе наркотиков», — сказал Осян Недертону. «Наверняка там есть все, что нам нужно». Лев, улыбаясь, вошел в дверь. «И как?» — спросила Тлен. По тыльной стороне ее ладони пронеслась стайка птиц. Тлен их не заметила. «Удивительная женщина!» — воскликнул Лев. «Я впервые говорил с полицейским такого ранга и вообще с полицейским». «Они не все такие, слава богу!» — пробурчал Осян. «Ничуть не сомневаюсь», — ответил Лев. «Тебя только что подцепили на крючок», — подумал Недертон. «Подцепили очень ловко и основательно, вполне в духе инспектора Эйнсли Лоубер».